Глава 20. Мальчишка и девчонка или жлоб и колхозница. Если бы не Кущ, вероятность того, что Татьяна Фатеева попала бы в сектор газа, существенно бы снизилась. И кто знает, как бы повернулась история группы, ведь первым по-настоящему всенародным хитом стала песня «Вечером на лавочке». Пробежимся по биографии Татьяны. Татьяна Евгеньевна Фатеева родилась 14 сентября 1968 года в маленьком городке Иртиле Воронежской области. В конце 80-х оканчивала Воронежское музыкальное училище. Игорь Кущев. С Татьяной меня познакомили еще зимой 90-го года в группе школы в филармонии. Я решил, нужно попробовать песни с девчонкой на пару поиграть. Случайно встретил двух ребят на проспекте Революции. Они жили у нас во дворе, Николай и Саша. Они привели Татьяну. Я послушал, как она поет, мне понравилось, ну и решил с ней попробовать кое-какие песенки. Даже программу назвали «Мальчишка и девчонка». Сейчас это смешно, но это был 90-й год, и в нашей филармонии по-другому все равно не назвали бы. Ну, филармония филармонией, а сектор есть сектор. «Татьяна», — говорю я, — «в феврале или в конце января пойдем со мной на концерт сектора газа». Потом на репетицию Куща с Фатеевой заглянул Хой и закрутилась-завертелась. В интервью для книги «Эпитафия рок-раздолбаю» Татьяна рассказывала эту историю так. Татьяна Фатеева. «Однажды к Кущу на нашу репетицию пришел Хой и говорит, у тебя девчонка в группе? Сможет спеть со мной лавочку? А то я уже других многих подруг спрашивал. Одна поет не так, другая текста краснеет. А в лавочке поцелуями все начинается, а заканчивается непосредственно интимом. Кущ на меня кивает. У нее спроси. Тут мы с Юрком и договорились. Репетировать он ни за что не хотел. Сразу в полтинник, в студию и к микрофону. Когда я текст увидела, отступать было некуда, и от обещаний своих я не отказалась бы. Так что спела и не моргнула». Игорь Кущев. «Танька и сама песни писала, хорошие. Я иногда думаю, вот нахрен я ее в сектор этот потащил. Фатеева была никто, и звать ее никак, и к сектору отношения не имела. Я Таньку попросил, Тань, спой, она сначала ни в какую. Я говорю, ну ладно, другая споет и прославится. Тогда она согласилась. Не-не, я буду. Насчет славы сразу прибежала и спела. Я считаю, что спела нормально, не то чтоб супер. Не такая уж супер песня, но нормально, по-колхозному, по-деревенски, по-жлобски. То, что нужно для сектора газа. Потому что если взять какую-нибудь девчонку с нормальным вокалом и такое ей предложить, не прохиляла бы. Сказала, вы что, издеваетесь? А взяли колхозницу. Она по-колхозному и плясала, и пела, и оно пошло в масть. И колхозная тематика, и все такое». Игорь Кущев. По Воронежу висели афиши питерской группы «Дети» и «Сектор газа» в ДК имени 50-летия Октября. Концерт нам этот решил сделать Игорь Поваров. Наступил день концерта. Я тогда носил длинные волосы, отращивал их со времен жима. Мне Юрка притащил на концерт ментовское галифе. «На, Кущ, надевай, все обоссутся». Волосы в правую сторону заплели в косичку из веревки и привязали не помню что. А на шею повесили на цепи шестеренку от трактора. Притащили жилетку, рвань из тулупа. Вот такой у меня был видон. Юрка был в своей коронной жилетке, вся из значков, где я белой краской ему написал «Спина». Буквы «На» куда-то подевались. Короче, на спине получилось просто «СПИ». И Юрец ржал по этому поводу. «Гля, пусть так и останется». Короче, я всех там в гримерке познакомил с Татьяной. И у меня даже остались две фотографии с этого концерта. Очень плохого качества. Зашел к нам Игорь Поваров. Мол, все, ребят, готовьтесь, ваш выход. Мы выходили первыми в таком составе. Барабаны Александр Якушев, Олег Крюк. Бас Семен Титиевский, гитара Кущев, вокал-гитара Юрий Клинских. Крюка Якушев все время подменял, Крюк не справлялся. Первая песня «Приветствие» и зал сразу раскачали. Нормально принимали, последней песней Юрец спел колхозный панк. После вышел Поваров. Группа «Сектор газа» свое выступление закончила. А сейчас встречайте питерская группа «Дети». Мы ушли со сцены. Когда проходили в гримерку, нас поздравляла группа «Дети». «Молодцы, гля, как толпу подняли!» Но спустя 5 минут за нами прибежал директор группы «Дети» и говорит: «Ребята, спойте еще что-нибудь, народ вас требует». Мы опять вышли на сцену, правда, не помню, какую мы тогда песню сыграли. Зал был битком набит, даже в фойе люди стояли. После этого концерта сразу был второй, и группа «Дети» уже вышла первой, а мы были вторыми. Ну ладно. Вернемся к песне «Вечером на лавочке». Юра предложил ее спеть с Татьяной, и она согласилась. По-моему, они ее почти не репетировали, а сразу записали. А вот история песни про мента. Юрка раз выпил, и его забрали в трезвяк. Потом мне рассказывал: «Представляешь, куч, козлы, едем в УАЗике, а мент меня дубинкой по рукам, по ногам бьет. Короче, провоцирует, чтобы я ругнулся или в ответ его ударил. Сижу, терплю, молчу, а сам думаю: ну, козлы, я про вас песню напишу». Привезли его в трезвяк, ну, короче, отпустили за молчание и терпение. Он же ничего не сделал, домой ехал. Юрец сочинил про мента. Семен придумал бас, я придумал соло из мультфильма «Кот рыболов». Там такая мелодия: «Первая рыбка моя и вторая моя». Короче, песня стала культовой. И когда я раз угодил в трезвяк, то в камере напротив мужики пели: «Эй, кто за дверью, выходи поссать по одному». Но меня, конечно, отпустили под утро. Причем с ментами я нажрался водки в усмерть. Конец цитаты. В итоге приглашенная на разок Фатеева спела в 3 альбомах «Ядрена вошь», «Зловещие мертвецы» и «Гуляй, мужик». Помимо этого попала в гастрольный состав группы и проездила с ней до 93 года. В народном суперхите «Вечером на лавочке» она пела дуэтом с Хоем. Насладиться колоритом можно, глянув концерт в программе «А», где они поют в обнимочку. Предполагаю, Кущу обидно было смотреть по телеку на мальчишку и девчонку, где мальчишка не он, ну или, по крайней мере, не он гитарист. В песне «Носки» Фатеевой отведено всего 2 реплики, но какие? Здесь все решает интонация. «Пошли ко мне домой, Юрок», и вопросительное «Почему?». В «Зловещих мертвецах» она снова зажгла в треках «Ой, ты травушка зеленая», «Эй, ты дубина, иди-ка сюда». Но в целом за девушку там поет Хой и «Черная магия». Вот здесь девчонка показала искусство владения трехэтажным. Дзен как искусство владения трехэтажным матом, не иначе. Без цитаты не обойтись. «Хой, атас, отвал, канай, приход», Фатеева. «Плыву, торчу, нормальный ход». Хой, «Побожись», Фатеева. «Да блять я буду». Хой, «Брось пиздеть», Фатеева. «А хуй там врать». Хой, «Какой базар», Фатеева. «Пошел ты нахуй». Хой, «Поебать ебена мать», Фатеева. «Ну так хули». Хой, «Надо сразу понимать». И последний альбом «Сектора» с участием Фатеевой «Гуляй, мужик». Отголосок сельской веселухи 89-90 года. Татьяна приняла участие в 3 вещах. Изобразила стоны снохи анонистов в мастурбации, дополнила хохлядский колорит «Як на хуторе», вариация на тему «Ты ж меня пидманула» своим эртильским меццо-сопрано. Я ж тебя пидманула, я ж тебя пидвела, я ж тебя не давала, на». И, наконец, матерный апофеоз Татьяны в «Секторе газа» — «Частушки». Кто слышал, тот знает. На остальных пластинках пела уже Ирина Пухонина, на ремиксах диджей русского радио «Воронеж» Вероника Никифорова. Могла бы Фатеева и в сказке Хоевской засветиться, идея которой, по словам Куща, также впервые прозвучала в 89-м на «Фабричке». Но звезды сложились по-другому. И в итоге каждый остался при своем. В ходе выступления группы Татьяна 1-2 раза выходила на сцену, зато, как сама признавалась, помогала мужикам кадрить фанаток. Надо сказать, наш с Игорем разговор о Татьяне сильно его раззадорил, и следующая его реплика прозвучала максимально эмоционально. Игорь Кущев. «Фатеева Таня, это моя любовь». А почему любовь? Во-первых, очень симпатичная была девушка, немеренно талантливая. Я даже немного жалею, что притащил ее в «Сектор газа», поскольку она свои песни писала. Были такие песни, цены им нет. Я наигрывал ей мотив, мелодию, она сочиняла. Самая обалденная вещь — «Осенняя стужа». «Луна смотрит в лужи, кружится листва во дворе. Как в жизни все трудно, но кажется, будто все это случилось во сне. Домой спешила, темно уже было, и я сказала о том: «Мне хорошо с тобой, милый мальчишка, когда мы с тобой вдвоем». Это ее слова, это великие слова. Ну куда еще лучше написать? Ну не мат-перемат какой-то. Андрей Проскурин из рок-полиции хвалил Танькины песни. Эпоха требовала чего-то такого. Танька — это, одним словом, самородок. Она все-таки с периферии. Ей тему задал, она ее продумала, разработала, потом текст выдает. Потом песня, которую мы так и не записали. «Ответь мне на вопрос, любимая девчонка. Дай мне ответ, что случилось. Может, ты забыла теплый мягкий дождь и наш первый вечер? Свет зажегся в окнах, наступила ночь, но уснуть непросто. И никто не сможет нам теперь помочь, даже ночь и звезды. Если бы я ее не тащил в сектор газа, могла бы появиться певица с большой буквы. Я считаю, что она в секторе не раскрылась. А если бы продолжали с ней вместе работать, могла бы раскрыться. Сектор втягивал, притягивал талантливых людей, а потом всех нахуй посылал. Якушев тоже расстроился, когда его в 98-м году послали. Дурак, я такой же дурак. Все мы придурки, что говорить о нас. Фатеева великолепна. Она и на сцене смотрится замечательно, великолепные песни сочиняет. Идея была спеть одну песню вечером на лавочке. Но это не значит, что туда надо лезть с головой. Конечно, Хой ей импонировал. То время требовало вот этой гари. Время такое было для сектора газа.